трибуну наркомендельского клуба любил разговаривать с дипломатами Чичерин. Он приходил в клуб, накинув на плечи демисезонное пальто с плюшевым воротником и, сбросив его на ближайший стул, шел к трибуне, не забыв извлечь из жилетного кармана часы и положить их перед собой. В его манере говорить было нечто от века XIX. Это была не речь, это была, как выражались в ту пору, конференция. Конференция была рассчитана на то, что оратора слушают. Поэтому Чичерин мог пройтись по авансцене, пододвинуть стул, опереться на сиденье коленом, вдруг остановиться перед наркомендельским старожилом, сидящим в первом ряду, и произнести: «Петр Никифорович, вы должны помнить лучше меня». Это было как раз в ту весну, когда наркомат прибыл в Москву и обосновался в итальянском особняке у Спиридония. Он не любил гладких речей и как бы творил выступление, уточнял фразу и повторял ее в новой редакции, не стесняясь экскурсов, чуть-чуть личных, вступал в диалог с залом, обращался к воспоминаниям, принимался читать стихи на латыни и греческом, чаще на немецком и французском, охотно и щедро обращался к русской классике, которую знал безупречно. Его рассказы о дипломатических диалогах воскрешали и температуру беседы, и настроение, и характер собеседника. Многих из тех, кого наркомендельцы знали по именам, они запомнили по рассказам Георгия Васильевича. И сурово романтичного Фритьефа Нансена, и беспокойно полемичного Линкольна Стефенса, и всю плеяду расчетливых немцев во главе с Виртом и Штреземаном, которых посетил Георгий Васильевич по дороге в Геную, и, конечно, Ллойд Джорджа и Барту, поединок с которыми явился тем значительным, что вошло в нашу дипломатическую летопись под именем Генуи. И вот наркомендел распахнул двери своего клуба, чтобы воедино собрать всех, кого разметала по своим дорогам война. Казалось, нехитрое дело. Большое наркомендельское собрание. А как велико волнение при одной мысли о том, что три этих года остались позади. До того, как Бардин увидел Хэлла, он обнаружил в группе лиц, сопровождающих государственного секретаря, Бухмана. Да, деятельный Бухман, товарищ и доброжелатель Гарри Гопкинса, появился в Москве, и в этом не было ничего удивительного. Больше того, это было закономерно, если учитывать, что Гопкинс в Москву не прилетел, а Хэлл был здесь. В конце концов, у Гопкинса нет возможности узнать о том, что произойдет в Москве, иначе как через Бухмана. Так или иначе, а Бухман был в Москве, и Егор Иванович имел честь его лицезреть. «Первое ощущение — легко дышится», — сиял Бухман. «После мокрого вашингтонского солнца сухая прохлада Москвы исцеляет. Вот куда надо было бы поместить мое бедное сердце, чтобы оно набралось сил». Бардин полагал, что этой своей репликой Бухман как бы определил место их встречи. Егор Иванович решил повести гостя в сосновое Подмосковье. «Не хочу ни Вашингтона, ни Африки», — произнес Бухман, когда Бардин остановил машину на берегу канала где-то у Тишкова, и они оказались вначале на прибрежной круче, высокой и ветреной, а потом на лесной тропе. «Африка тоже была? Ну, разумеется, Алжир». «Алжир — это Деголь?» «Да, у государственного секретаря была встреча с генералом. И генерал победил неприязнь государственного секретаря. Генерал сказал: „Я завидую вашей поездке в Москву и не теряю надежды побывать там“. Ну, такими средствами он, пожалуй, не победит неприязни. Наоборот, он ее упрочит», — был ответ Бардина. Он полагал, что может рассчитывать на искренность, если будет прям. «А вы думаете, что неприязнь Хэлла к Деголю существует?» — спросил Бухман. Он не без умысла оттенил именно эту часть фразы «Хэлла к Деголю». Ведь, говоря о неприязни, которой полно сердце государственного секретаря, можно было иметь в виду иное. «Я слыхал, что американцы противятся приезду в Алжир нашего Богомолова из боязни, чтобы это не усилило Деголя». Егор Иванович был неголословен в этом своем утверждении. «Тот же Хэлл прямо сказал нашему послу в Штатах, что появление Богомолова в Алжире сделает Деголя сильнее, А это создало бы угрозу. Угрозу американским коммуникациям в Северной Африке. Не смешно ли это?